Научи меня, Боже, молиться, Твой священный закон соблюдать. Научи гордым сердцем смириться, Твою волю во всем исполнять. Твою волю во всем исполнять. Чтобы жил Ты во мне безраздельно, ну, Святой, что во мне пребывал, чтоб любил я тебя беспредельно, и лишь имя твое прославлял, и лишь имя твое прославлял. Чтоб мы драгоценною кровью, чистым сердце свое я хранил, и святой бескорыстной любовью всей душой своих ближних любил, всей душой своих.